Глава 50. Кабинет Гинни располагался через три двери от пожарной лестницы, в ряду кабинетов-клетушек, зарезервированных для новых сотрудников. В 7:30 вечера гул деловой активности, который звучал на этаже в рабочее время, сменила мертвая тишина. Единственный звук, доносившийся до Гинни, издавал мощный пылесос, работавший в дальнем конце здания. Обычно по вечерам вместе с ней трудились ее коллеги, нанятые за зарплату. Но последний из них попрощался вскоре после 7. Гинни сосредоточилась на докладной записке Стюарт, оправдывающей пытку водой и другие приемы допроса. Записка напоминала по содержанию то, что она читала об испанской инквизиции. При этом Гинни была вынуждена признать, что данное ей поручение было интересно, несмотря на отталкивающую позицию Стюарт. Она ужаснулась при мысли о том, что женщина, писавшая такие трактаты, может заседать в Верховном суде. Гинни почувствовала угрызение совести в связи с ролью, которую она играла, пусть и небольшую, в продвижении труда Стюарт. Звук пылесоса становился громче, и Гинни встала, чтобы закрыть дверь. Когда она бросила взгляд вдоль коридора, то увидела высокого широкоплечего мужчину в бейсбольной кепке и униформе уборщика, медленно вводившего и выводившего пылесос из небольших комнат, которые использовались служащими секретариата. Большинство уборщиков были обычно латиноамериканцами, и светлые волосы мужчины, а также его нордический профиль, бросились Гинни в глаза. Она задержала на нем взгляд и закрыла дверь. Гинни сделала несколько записей в служебном блокноте, потом задумалась над тем, как преподнести подготовленный материал таким образом, чтобы претендентка на место судьи не выглядела как нечто среднее между Ганнибалом Лектором и Торквемадой. Внезапно Гинни услышала звук пылесоса прямо за дверью своего кабинета. Когда швед подошел к пожарному выходу, он воспользовался шумом, издаваемым пылесосом, чтобы заглушить собственные шаги. Затем вынул из кармана спецодежды глок. В полдень его вызвал Мастерсон и сказал, что один из сотрудников фирмы заметил, как Гинни Страйкер использовала мобильный, чтобы заснять документы папки, хранившейся в ящике под буквами ТМТП. Он считает, что это была папка ТП Enterprises. Мастерсон хотел заполучить этот мобильный, знать имена людей, видевших снимки, а также приказал нейтрализовать Страйкер. «Брось оружие», — скомандовала Дана Катлер из входа в кабинет секретарши, где она пряталась с 6 вечера. Многие цепенели в такой ситуации, но Бергстрём отреагировал мгновенно и, отступая к двери пожарной лестницы, обрушил на Дану град пуль. Она бросилась на пол, едва избегнув их попадания. Дана взглянула вверх, когда услышала, как захлопнулась стальная дверь. На какой-то миг ей пришла в голову мысль преследовать Бергстрёма. Затем открылась дверь кабинета Гинни, вышедшей в коридор посмотреть, что вызвало треск, который она услышала сквозь завывание пылесоса. «Назад!» — крикнула Дана, хотя была почти уверена, что они обе в безопасности. Гинни отступила в кабинет и закрыла дверь. Дана внимательно осмотрела пространство вокруг двери, прежде чем постучать в нее. «Что случилось?» — спросила Гинни. «Уборщик хотел убить тебя. Я его остановила. Но он воспользовался моим замешательством и сбежал». «То, что я услышала, было стрельбой?» Дана кивнула. Гинни сделала шаг назад и опустилась в кресло. Она прерывисто дышала. «Не бойся, ты в безопасности», — заверила ее Дана. «Пока. А как насчет Брэда?» За вашей квартирой наблюдают надежные люди. Я скажу Брэду, чтобы он добился от судьи Мосс санкции на защиту полиции, пока вы оба не будете в полной безопасности». «Когда это будет?» — спросила Гинни. «Если бы Дана знала». «Вы получили досрочное освобождение? Или Спартак совершил второе восстание рабов?» — пошутил Брэд, когда Гинни и Дана вошли в квартиру в половине девятого вечера. Однако его улыбка быстро улетучилась, когда он заметил испуганный вид Гинни и мрачное выражение лица Даны. «Что случилось?» — сполошился он. «Киллер хотел убить Гинни, и нам кажется, его подослал Деннис Мастерсон». «Вы вызывали полицию?» Брэд бросился к Гинни. «Нет», — ответила Дана. «Кое о чем надо посоветоваться с Кейтом». «Почему тебя хотели убить?» — обратился Брэд к невесте. «Дай мне сесть», — попросила Гинни. «Я что-то тебе покажу». Она села на диван, он рядом с ней. Гинни открыла мобильник и показала ему снимки документов из папки «ТП Enterprises». «Фирма хранит старые папки в подвале здания». «Более важно то, почему ты разыскивала эту папку?» Гинни покраснела. «Когда ты вызвал Дану среди ночи, я подслушала ваш разговор. Ты говорил, что оказался в тупике, не имея доказательств того, что Миллард Прайс связан с ТП Enterprises. И мне пришло в голову, что в нашем учреждении могла оказаться соответствующая папка». «И Мастерсон узнал, что ты роешься в папках». «Должно быть, если он послал за ней», — вставила Дана. «По крайней мере, ты теперь знаешь, что компанию учредил Прайс», — оправдывалась Гинни. «Эта информация не стоит твоей жизни», — отмахнулся Брэд. «Если вы передадите эти снимки судье Мосс или ФБР, у Мастерсона не останется повода преследовать меня», — сказала Гинни. «Не уверен. Прокурор потребует твоих обоснований для использования снимков в судебном процессе. Только ты знаешь, где нашла их. И бьюсь об заклад, что папки уже не существуют». «Одно я знаю точно», — заметила Дана. «С этого момента вы двое связаны с делом Вудров и Миллардом Прайсом. Нет верхнего предела продолжению вашей вовлеченности в это дело, и, как мы убедились сегодня, могла быть очень большая нижняя планка». «Судья Мосс находится с публичными выступлениями в Техасе», — размышлял Брэд. «Она вернется через два дня. По возвращении я сообщу ей о снимках и о том, что Дана узнала в Орегоне. Затем я попрошу ее передать эту информацию в ФБР. Что ты собираешься делать, Дана?» «Пока не знаю», — покачала головой она, хотя хорошо знала, что будет делать. Человек, который пытался сегодня вечером убить Гинни, представлял угрозу для нее самой и для мужчины, которого она любила. Дана не собиралась сидеть и ждать, пока Бергстрём или Мастерсон сделают следующий шаг. Она намеревалась выследить Бергстрёма и получить гарантию того, что люди, о которых она беспокоилась, будут в безопасности.